связанных с ликвидацией вильта-хлопчатника? Иначе из-за этой болезни отечественное хлопководство резко уменьшится в количественном и ухудшится в качественном отношениях. Окончательно решить вопросы борьбы в комплексе с сельхозвредителями всех культур. Потребовать от системы химической промышленности производства необходимого количества ядохимикатов, гербицидов, дефолиантов с малым содержанием токсичности. Специализацию и концентрацию продолжать и довести до конца. Кормопроизводство вести таким образом, чтобы потребности всех видов скота и во всех хозяйствах обеспечить в основном за счет собственного производства. Картофель сажать там, где возможно получать высокий урожай, а остальную часть для обеспечения потребностей населения завозить из других республик страны. Изложив еще множество подобных рекомендаций, Худайбердиев завершил свое обращение следующим образом. Уважаемый Михаил Сергеевич, мне хочется лично искупить свои ошибки перед партией, народом и вами лично. Я буду для этого делать все возможное, что в моих силах. Мне хочется верить, что вы поможете не только нашей республике, но и всем оступившимся руководителям, которые попали в эту трясину. Многих пришлось бы вытаскивать генсеку из трясины. Того же секретаря ЦК Компартии Узбекистана по сельскому хозяйству Айтмуратова. Не докучая Михаилу Сергеевичу советами по комплексной борьбе с сельхозвредителями, но лично зная Горбачева по совместной работе, он в письме от 4 октября 1987 года рассказал своему бывшему куратору о том, что за спиной генсека происходит в Узбекистане. Уважаемый Михаил Сергеевич, я знаю, что вы занятой человек, но я вас умоляю, найдите немного времени, чтобы выслушать меня, мою исповедь перед вами. Вы знали меня с хорошей стороны. Нам приходилось работать вместе. Но в те годы я не решался вам открыто сказать то, о чем хочу сказать сейчас. Вы проводите сейчас очень правильную политику по оздоровлению общественного организма нашей страны. Вы получили тяжелое наследство, и все это вам теперь приходится исправлять. Вы уделяете большое внимание проблемам Узбекистана. На 27-м съезде выражали большую озабоченность состоянием дел, однако и до настоящего времени от вас скрывают настоящую картину той трагедии, которая совершилась в республике. Вы очень правильно сказали на съезде о том, что работники центральных ведомств, в том числе и работники ЦК КПСС, бывали в Узбекистане, видели происходящее, но мер не принимали. Мы все поняли, что вы имели в виду средний слой работников ЦК КПСС, которые курировали постоянно Узбекистан. Видимо, и сейчас они искажают фактическое положение дел в республике, поскольку до сих пор некоторые организаторы негативных явлений остаются на своих постах. После моего освобождения с поста секретаря ЦК, когда в республике были арестованы другие руководители, я сильно переживал. Меня мучили угрызения совести. Понимал, рано или поздно и со мной будет разговор. Но не решился открыто обо всем рассказать лишь потому, что Усман Хаджаев и многие другие рашидовцы продолжали сохранять основные позиции в республике. В августе 1986 года Усман Хаджаев преподнес нам всем хороший урок. Вся республика знала о том, что бывший председатель Совета Министров Республики Худайбердиев честно рассказал следователям и в суде, что приписки хлопка были при Рашидове и при Усман Хаджаеве. Поэтому на бюро ЦК Худайбердиева исключили из партии и во всех газетах напечатали, что он и Рашидов вдвоем были организаторами всех негативных явлений в Узбекистане.